Мое сообщение о происшествии в Плеховской усадьбе доктора возбудило не на шутку. Выслушал меня на коротке, уточнил, как меня звать величать. Представил супруге и, отмахнувшись пока от денег и портфеля с документами, умчался на телеграф, чтобы организовать перевод брата из Липецка в Грязи, где и условия лечения, и врачи были на порядок выше. Антонина же Никитична, угостив меня кофе, который она предпочитала чаю, затеяла подробные расспросы о событиях с Максимом Сергеевичем. С каждой новой деталью ее глаза загорались каким-то инфернальным блеском. Когда я подошел к самому финалу, она вскочила с мягкого дивана и заметалась по комнате. Нужно признаться, зрелище было приятное глазу. Нынешняя мода наловчилась подавать дам в весьма выгодном ракурсе. Длинные струящиеся элегантные платья очень этому способствовали, как и высокие прически, размером с Эйфелеву башню. Если вам, Василий, оказалось по плечу противостоять толпе сорвавшихся с цепи мужиков, то вы в состоянии мне помочь в одном деликатном деле. Я поиграл бровями, давая понять, что все возможно в этом мире. Понимаете, со мной давеча случилась неприятность. Я отправилась на Мясницкую пробрести ведро спирту за рубль 80 копеек. У меня отвалилась челюсть. Правильно считав мою реакцию, М.М. Плехова залилась смехом, который ей очень шел. Хороша была чертовка, черт ее побери. Нет-нет, вы не так все поняли. Спирт не для внутреннего употребления, как вы подумали. Всего лишь для заправки светильников и кабинетных фонарей от фирмы Синумтра. Увы, мы пока не можем себе позволить проведение в дом электричества. Есть надежда, что вскоре рядом с нами построят большой доходный дом, и вот тогда, она мечтательно закатила глаза. Пусть нас уверяют подкупленные винокурами эксперты, что спиртовое освещение гигиеничнее, дешевле керосина и светлее электрического, но я, за прогресс, я развел руками, мол, и сам такой, но хотелось бы понять, что от меня требуется. Извините, мило покраснела Антонина Никитична, я такая болтушка, постоянно скачу с темы на тему, меня еще в пансионе ругали. Итак, магазин на Мясницкой, его владелец негодяй, неужто спирт не тот не светит, как должно, хуже. Отрубила М.М. Плехова. Он позволил себе наговорить мне дерзости. Его следует проучить. Как вы себе это представляете? Ну, вы такой большой, сильный. Вы могли бы его как-то наказать? Морду что ли начистить? По-простецки брякнул я и, оказалось, попал в самую точку. Антонина Никитична сделала этакий пас рукой, в который умудрилась вложить и свое согласие на мордобой, и свое личное полное отрицание толстовской идеи о непротивлении злу насилием. А как же Антонин Сергеевич? Растерялся я. Не будет ли возражать ваш муж? Последовал очередной взмах белой ручкой, пояснивший мне без слов, что в некоторых вопросах Плехов-старший приучен ходить по струнке. Так все и вышло. Когда Антонин Сергеевич вернулся, на идею жены среагировал странно. Конечно, следовало бы мне, но мое положение, замямлил он, не вызывать же его на дуэль. У него дюжие приказчики, чтобы вы знали. Ни слова больше, доктор, вы мне жизнь спасли, накажу нахала, не сомневайтесь. Плехов подскочил ко мне с глазами, полными признательности, и потряс энергично руку. Вот просто выручите, голубчик, натуральным образом, выручите. Доктор, встречная просьба, не одолжите мне рублей 100, в кармане шиш да не шиша, но это поправимо, вы не сомневайтесь, отработаю, отдам. Доктор расстался со 100-рублевым кредитным билетом без колебаний, взял его из той пачки денег, которую я притаранил на себе из Липецка. Еще и замямлил нечто вроде за хлопоты, за документы, за брата следовало бы тебя отблагодарить. Свои люди, Антонин Сергеевич, сочтемся. Остановил я поток благодарностей. Василий, за мной, решительно объявила уже собравшаяся на выход мадам, постукивая зонтиком по ладони. Пока мы добирались на извозчике от площади Пречистенских ворот до Мясницкой, Антонина Никитична поведала мне о глубине падения нравов в среде торговцев осветительными товарами. По ее словам, я не был уверен, что им можно доверять на 100%. Мерзкий Мшковский, хозяин магазина, в крайне грубой форме отказался продать ей спирту и на глазах посетителей попросту выставил ее за порог. Я пыталась призвать пристава, чтобы выписали протокол, но мои попытки не увенчались успехом. Уверена, околоточный кормится с магазина, как и все их полицейское племя. Правильно кричат на улицах. Долой самодержавный режим. Разберемся, мадам, успокоительно повторял я. Легко сказать, да трудно сделать. Как ни странно, Мшковский таки оказался негодяем, причем трехобхватного размера. При виде нас он разорался на весь зал, требуя очистить помещение, позволяя себе непарламентские выражения и тряся сложно составным подбородком. «Вы бы, уважаемый, коней придержали», — попытался я его урезонить. Владелец лавки некоторое время буравил меня взглядом, пытаясь разобраться, что за гость к нему в лавку пожаловал. Наверное, его сбила с панталыка моя простоватая соломенная шляпа. Приняв меня за дачника недотепу, он без всякого стеснения излил уже в мой персональный адрес накопленную за полдня злобу. «Антонина Никитична, не угодно ли вам присесть?» С куртуазной галантностью осведомился я, припомнив когда-то давно просмотренные фильмы на историческую тематику. М.М. Плехова гордо качнула в знак согласия шляпкой с широкими полями, удерживаемой на высокой прическе настоящими стилетами, от чего-то прозванными женскими булавками, устроилась на табурете под подвешенными на потолке образцами будуарных фонарей. Элегантно откинув плечи, выпрямив спину, утвердила выпрямленные руки на ручке своего зонтика, как на своей сабле усевшийся на барабан военачальник. «Чего расселись, мадам?» Снова затряс жирным подбородком Мшковский, не делая попытки выбраться из-за стойки, обратился к парочке приказчиков. «А ну-ка, ребята, проводите даму на выход». И этого он небрежно махнул в мою сторону пухлой ручкой. «Что вы сказали? Извольте повторить». Я наклонился к лавочнику, подставляя ухо. Вероятно, он рассчитывал проорать мне новую порцию гадостей и совсем не ожидал того, что я проделал. Как только он приблизил свое лицо к моему плечу, оно развернулось, и вместо уха Мшковскому достался смачный фофан. «Пальцы у меня сильные», — щелбан вышел на загляденье звонким. Лавочник ойкнул. Лицо его налилось апоплексической малиновостью. Он несколько секунд беззвучно пошлепал губами, пытаясь выдавить хоть один звук. Наконец, этот звук прорвался сквозь схваченные спазмом голосовые связки. «Ой-ой-ой-ой». Приказчики, не разглядев неслыханный акт вандализма, учиненный над хозяйским лбом, но сообразив, что дело нечисто, сомкнулись плечами, чертовски удобно встали. Я подскочил к ним, ухватил за головы и с силой их столкнул. Есть такой удар в бильярде с неблагозвучным названием «штаны». Это когда бьешь одним шаром по другому, и оба, без рикошетов, ничего не задевая, отправляются в противоположные лузы. С приказчиками примерно так и вышло, если считать лузой пол. Полегли, родимые, один направо, другой налево. Пифагоровы штаны во все стороны равны. Ик, не выдержал драматизма момента Мшковский. «Итак, мадам желает спирту». Развернулся я в его сторону под аплодисменты публики в лице Антонины Никитичны. Мшковский скорчил страдальческую гримасу. Откуда мне было тогда знать, что лавочники, эти прожженные бестии, заранее предвидя грядущие революционные катаклизмы, стали припрятывать такое стратегическое сырье, как спирт? Хозяин жалобно показал куда-то себе за спину. Я разглядел там нечто вроде оплетенной здоровенной бутыли с ручками. Подобрал ее с полу. «Антонина Никитична, оно, благодарю вас, Василий, то, что нужно. Хозяин, получите 2 рубля. Сдачу оставьте на патентованные свинцовые примочки. Идемте, мой верный сэр Ланселот». Сложно было передать выражение, с которым М.М. Плехова покидала лавку. Восторг, чистый восторг, глаза у нее горели, как у Жанны де Арк, возвращавшейся после удачной вылазки под Орлеаном. «Господин Девяткин, мало, кто из мужчин доставлял мне такое удовольствие». Супруга доктора вдруг сообразила, что сморозила пошлость, но слишком велика была переполнявшая ее радость, чтобы портить момент глупыми извинениями. Она ласково провела ладошкой по моему плечу, посмотрела на мою одежду. «Немедленно отправимся в Петровский пассаж, к Мандлю 4. Я желаю оказать вам ответную услугу и немного вас приодеть, без возражений. Не знаю, как для мадам, а для меня шопинг, даже нужный позарез, не бог весть что такое, отчего придешь в экстаз. Особенно, когда таскаешь с собой здоровенную флягу с 12 литрами спирта. Как меня не приняли за поджигателя или пропойцу, терялся в догадках. Как и от выбора одежды для меня, который взяла на себя Антонина Никитична. Только представьте, вваливается на второй этаж Петровского пассажа, в магазин готового платья, того самого конфекциона, который я углядел на рекламе, здоровенный детина с баклажкой горючей жидкости. За ним, подпрыгивая и потрясая зонтиком, как шпагой, мчится молодая энергичная особа, тут же раздающая указания. Все и вся приходит в движение. Меня крутит, вертит, раздевают, одевают, и вот я уже стою у зеркала, наряженный в мужской костюм без жилета за 30 рублей. Портные переделочники тут же, не сходя с места, подгоняют мне все по фигуре. И я слышу бодрый голос моей мучительницы. Нужны еще лакированные туфли. Только не это, мадам. Я чуть не рухнул на колени. Что-нибудь попрактичнее. И без гомосятины. Так и хотелось мне возопить. Ага, требуется выносливая обувь. Тогда двигаемся дальше, на Кузнецкий мост, 16. Нам нужен магазин Веры. До магазина 2 минуты неспешной ходьбы. У входа настоящий негритенок в фуражке и фирменной куртке. С другой стороны от входа, точно так же одетый белый русский, только постарше и повыше. И вывеска, сообщающая, что здесь торгуют настоящей американской обувью Вера. Ее образцы были выставлены в квадратной сверкающей стеклянной витрине, за которой проглядывалось нечто манящее, отдаленно напоминающее кусок полушара глобуса, на который смотришь изнутри. «Просим, мистер», — крутанул и вежливо придержал мне двери швейцар, стоявший на вытяжку. Он и глазом не моргнул, пропуская здорового мужика в соломенной шляпе и приличном костюме, прижимавшим к груди ведро со спиртом. «Эка невидаль, да и кто станет разбираться, питьевая альтехническая спиртяшка в моей баклажке», — приспичило господину, отчего ж не войти в положение. «Чай в России живем, не в Америках. На Руси-то вполне житейское дело отправиться с бухлом под мышкой за выносливой обувью. И не такое видали. А вот я, зайдя в магазин и обернувшись назад, чтобы удостовериться в реакции швейцара, малость прифигел. Та самая витрина изнутри выглядела совсем по-другому, чем снаружи. Как картина, изображающая корабль, прибывающий к статуе свободы в Нью-Йорке. «Это знак судьбы, Вася», — сообщил я уходящим под потолок коробкам с американской обувью. Один в газетах того времени можно было часто встретить объявление «Трезвый шофер ищет места», так что извозчик ничуть не преувеличил. Монополькой назывались как казенные винные лавки, так и сама водка казенного производства. Два Чекушкин московский, однофамилец знаменитого питерского провизора Д.А. Чекушкина, от фамилии которого, по одной из версий, пошла всем нам известная Чекушка. Так сперва называлась тара в 50 мл, в которой аптекарь продавал эликсир для кашля на спирту. 3 Люджи Бетцера, создатель первой патентованной кофеварки. Массовое производство он продолжил в сотрудничестве с Дезидерия Павани, первые кофемашины которого продавались в США за немыслимые 4000 уст. 4 магазина австрийской фирмы М. и Мандль были главными монополистами на рынке готового платья в Москве, и не только. На них работала целая деревня в Подмосковье и Рязанской губернии, изготавливавшие мужскую, женскую и детскую одежду. Им в затылок дышала компания братьев Н. и Петуховых, один из магазинов был в Национале. Глава 4. Кутеж с протоколом, совраски без узды. Интерес к смене моего гардероба был продиктован со стороны Антонины Никитичны отнюдь не проявлением заботы и благодарности. Быть может, в первый момент, да, но потом, по мере превращения меня в столичного франта средней руки, в хорошенькой головке супруги доктора проснулись, как оказалось, бесенята, способные сподвигнуть ее на продолжение приключений, естественно, с моим участием в качестве группы силовой поддержки. Но как женщина, получившая исчерпывающее образование в пансионе для благородных девиц, М.М. Плехова отлично знала, как заставить мужчин плясать под ее дудку. Оттого она не вывалила ни на меня, ни на мужа свою очередную идею сразу по возвращении на Всеволожский. Нет, она дождалась момента, когда нас можно было брать тепленькими. А именно, после обеда, когда я с Антонином Сергеевичем раздобрели от съеденного выпитого, а папенька удалился давить на массу, не дожидаясь кофею. Обед был хорош, такая трапеза любого расслабит. И ухо из ершей с покупными расстегайчиками из булочной на Арбатской площади, и майонез из лососины, и рыжики жареные по-монастырски по случаю грибного сезона, и жаркое из бекасов, стыдливо прятавших головки под крылышком, от ушки, под тонкими ломтиками шпига, и, главное, котлеты из пулярды с зеленым салатом. «Пулярды надо есть», — громогласно сообщил обществу, собравшемуся за столом, провизор Чекушкин. «Сентябрь, им ныне самый сезон пошел. Правильная пулярда, лишь та, которую 8 месяцев кормит ячменной кашей с салом. Отведай, Василий, не чинись, я лишь отдувался». Хваленое московское гостеприимство грозило обернуться настоящей бедой. Вдруг не влезу утром в свои обновки, вдруг за плохие-то обжорства, хотя чего бояться, желудочный врач под рукой, прорвемся. «Мужчины, пейте свой кофе, мне нужно с вами кое-что обсудить», — нетерпящим возражений тоном вырвала нас из сладостной полудремы Антонина Никитична. «Тасечка, может, до ужина отложим все разговоры?» — взмолился Плихов. «Мне еще нужно найти в себе силы провести вечерний прием, Тошечка. Как раз об ужине и пойдет речь. Я навострил уши, хотя на всякий случай притворился ветошью и принялся изучать носки своей новоприобретенной выносливой обуви. Хороши ботиночки. Ботинищи, так будет правильнее. Что за новая конгениальная идея тебя озарила, душа моя?» — сдался Антонин Сергеевич. «Театр Омона. Это гнездо разврата», — изумился доктор с таким выражением лица, будто жена зазывала его в стриптиз-бар или в гамбургский квартал красных фонарей. «Но мы же давно хотели», — нахмурила бровки супруга и замурлыкала. «Вот подумай, какая у меня жизнь. Лето на даче в Пушкино, одни эмоционы. Парк, купальни на Серебрянке, Акуловский обрыв, скукотища. Летний театр, фу, любители. А Шарль Омон», — она мечтательно закатила глаза. «Концерт Паризьен, концерт Монстр, этуали, венгерские и цыганские хоры, пантонимисты, лилипуты, популярные куплеты «Чудо-собака Султан». «Чудо-собака, ну не знаю», — не сдавался Плихов. «Ужинать там как-то не тянет. Мне стало его немного жаль, но я не понимал, что может быть развратного в «Чудо-собаке» и хорах, пусть даже в цыганских. Ты всегда отговаривался, что не желаешь туда идти из опасения инцидента. Но теперь, когда с нами Вася, стесняюсь спросить, неужто так опасно посещение ресторана с развлекательной программой?» Не удержался я от вопроса. «Ну как объяснить?» Смешался Плихов. «Разное пишут в газетах. Бывают там под занавес разные происшествия. Любят у нас подгулявшие купчики выкинуть этакий фортель. Не всегда безопасный, скажем так, для людей, пекущихся о своей репутации. Опасайтесь, что кто-то посмеет оскорбить Антонину Никитичну. Ты же этого не допустишь, Василий», — жарко задышала М.М. Плихова. «Ох, чует мое сердце, без протокола не обойдемся», — понурился доктор и махнул, не глядя, рюмку шустовского коньяку. «Театр Омона, здоровенное новенькое здание на углу Садовой и Тверской, предлагал развлечения двух видов — театрализованное представление в концертном зале и ресторан с насыщенной программой. Ресторан работал до 4 утра, и веселье в нем не прекращалось ни на минуту. Атмосфера наэлектризована, аж волосы трещат. Все в предвкушении, в ожидании непонятно чего, не то драки, не то ласкового взгляда от этуали певички на сцене с романтическим продолжением. В воздухе веет напряжением и надрывом, тем, что уже заразило и город, и всю страну и вот-вот готова выплеснуться, взорваться, испятнать стены и мостовые красной человеческой кровушкой. Пока я с мадам возвращался на извозчике домой, насмотрелся и на демонстрантов с красными флагами, и на спящих прямо на мостовой дорожных рабочих в рванине, отдыхающих во время обеда, и на толпы нищих, бросающихся чуть не под колеса. Или тут, в фешенебельном кабаке, всегда так, задавался я вопросом и не находил ответа. Зато хорошо понимал, как крепко, до зубовного скрежета сжимаются челюсти у мастеровых с окраин, поломоек, прачек, пекарей, железнодорожников и прочего рабочего люда, вынужденного горбатиться, чтобы всем этим веселящимся сейчас у ОМОНа господам было так дьявольски весело, так беззаботно. Ну и рожи, мордатые, тупые, с мертвыми глазами, с блестящими от жира, накачанными, как силиконом, щеками, с ниточками слюны изо рта. Хозяева жизни, тьфу, особо рекомендуюсь соситринку. Заливался соловьем у стола официант, в любом виде схороша будет. Паровая, разварная в шампанском, американ или по-русски. Не нужно осетрины, неожиданно вмешался я, припомнив, что такое чек-лист в ресторане и справедливо опасаясь за свежесть предлагаемой рыбы. Один. Официант зло стрельнул в меня из-под бровей. Тогда судачки а-ля натурель. Думаешь, не стоит рыбу брать? Задумчиво крутил в руках книгу с меню Плихов. Может, ты, Вася, и прав. Возьмем телятину. Как телятина сегодня? Хороша. Белая как снег, закивал головой официант. На сковородке не шипит, а истекает желе. Уговорил, кивнул доктор. Холодная из рябчиков по-суворовски еще подашь, суфле Фройд де Фаиеграс, артишоков с горошком. Мне только пирог горячий с ананасами, вмешалась Антонина Никитична, явившаяся к ОМОНу не пузо тешить, а за впечатлениями. И фруктов побольше. Пить что желаете? Шато Лафита Дюпре. Плихов язвительно засмеялся. Знаем про проделки с Дюпре. Читали с фельетончик дяди Гилия. Давай-ка нам, братец, лучше рябиновой неженской. Два адами шампанского редерер. Концерт на сцене набирал обороты. Певичек сменяли на сцене то каскадная танцовщица, то частушечники, то юмористы, то куплетисты. Мне большинство номеров не нравилось. Все какие-то жеманные, то и дело ломающие на сцене руки, а некоторые и петь толком не умели. По-видимому, считали, что при такой-то фигуре голос иметь не обязательно. Цыганско-венгерско-русский хор выводил модный хит сезона «Жалобно стонет ветер осенний». Помнится, летние ночи веселые, нежные речи приветные, очи лазурные, рученьки белые, ласки любви бесконечные. Молоденькие инженю, исполнив свой номер, спускались в плотно набитый зал, прогуливались между выпивавшими со вкусом гостями, набиваясь в компанию и на бесплатное угощение. Классическая консумация, дополненная приглашениями в отдельные кабинеты для частного концерта по заявкам с непонятным конечным результатом, то ли с бесконечными ласками любви, то ли бизонных, шилдарахнем, что ли, мадам, ватчинки, слышалось из-за иного столика. Фу, как грубо, в нашем заведении принято изъясняться иначе, например, не вулеву лишь на псладе виски буартринкин, чё, ступай-ка ты, демиму азель, в болото, не шуми, красавчик, лучше закажи даме пузырьков. Антонина Никитична смотрела на все эти безобразия широко раскрытыми глазами, в которых играл пожар приглушенных страстей. Она вертела головой, как пропеллером, стараясь ничего не упустить. Ее мужчины, разделавшись с рябиновой и шикарной телятиной, уже перешли на коньяк, заметно отдававший клопами. Плихов раскраснелся, да и меня начало подштормливать. Прыгающий танец Констанция. «Хочу-хочу», раздухарилась М.М. Плихова, когда часы давно перевалили за полночь, а оркестр вдарил нечто зажигательное. Она вытащила не особо упиравшегося мужа из-за столика и потащила его в толпу гостей, энергично изображавших ногами лошадиные скачки. «Скучаете?» Тут же подрулила ко мне Этуаль в откровенном по городским меркам наряде, вынырнув из клубов табачного дыма. Она ухватилась за спинку стула, намереваясь усесться за наш столик, воспользовавшись временным отсутствием женского пригляда. Я, оторвавшись от поглощения сладчайшей груши, нагло зацепил ножку этого стула ботинком и придвинул его вплотную к столу. Глядя девушке в глаза, выпулил, не задумываясь, будущий расклад. «Угостите даму шампанским, бокал с сельтерской, подкрашенный чаем, а далее счет как за самый дорогой напиток в ресторане. Да, мне достаточно было бы и портвейну». Гордо вздернула головку усталая девушка, но задерживаться не стала, даже не кинула мне на прощание жлоб. Танец завершился. Раскрасневшиеся потные Плиховы вернулись к столу, но присесть не успели. К Антонине Никитичне подскочил какой-то франт в красном галстуке, съехавшим на бок, и в брюках, от мелкой клетки которых рябило в глазах. «Ах, ты, чтоб те намочила, жигулистую, хорошо ножками дрыгаешь». Я, снова не успев разделаться с грушей, тут же вылетел из-за стола и схватил нахала за шиворот. Хорошенько встряхнул. «Пардон, пардон, удаляюсь. Отпусти его, Вася». Расхохоталась М.М. Плихова и, схватив со стола свой бокал, одним залпом его прикончила. «Ёксель-моксель, как бы ни натрескалась наша мамзель», с тревогой подумал я, поправляя воротничок незадачливому ухажеру. Он терпеливо выдержал мои ласки и поспешил испариться. «Извольте счет подать», распорядился доктор в начале четвертого. «Прошу». Официант тут же сунул ему бумажку. Доктор полез за кошельком. «Я же решил перепроверить, что там понаписал халдей». Предчувствие меня не обмануло, несмотря на то, что в голове уже вовсю плескались хмельные волны. Не было второй бутылки шампанского, и коньяку мы выпили вовсе не четверть. «Откуда 40 рублей?» – рявкнул я в лицо наглецу. «Вы даму угощали». Дама была отправлена по известному адресу. «Антонин Сергеевич, дайте ему 20 рублей. С него довольно будет, как прикажете-с». Не стал спорить халдеи, получив деньги, исчез, но я не мог избавиться от ощущения, что он над нами потешался. Не успели мы покинуть стол, появился новый официант. «Ваш счет, ты чего?» – рассвирепел я. «Уже уплачено. Вы изволили просить исправить счет. Мы исправили. Извольте 20 рубликов оплатить. Вот же, суки». Иных слов я, перестав следить за языком, не нашел. Рябиновка с коньяком мне в оправдание. Растерянный Плихов не знал, как ему поступить. Зато Антонина Никитична была не из таковских, не из робких. С таким количеством шампанского в крови ей не зазорно оказалось поставить ресторан ОМОНа на место. Самым радикальным способом. «Вася, дай ему промеж глаз», выдала эта кровожадная московская барышня. получи. Мой кулак мелькнул сквозь декадентскую атмосферу самого злачного места Москвы быстрее молнии. Официант улетел к соседнему столу. Наверное, собрался пересчитать столовые приборы. Нет, он, оказывается, этого и ждал, продуманная сволочь. Или мир без протокола за две красненьких, или облакат с вас деньгу взыщет за поругание. Пристав, сюда, хулиганют. Полиция будто только и ждала подобной развязки. Вынырнула из полутьмы. Нету ОМОНа на театр ОМОНа. Подумал я, сорвал селедку с воротничка и пригляделся к левому боку парочки околоточных надзирателей, которые украшала натряпичная, остальная селедка. «Вася, не вздумай», — взвизгнула Антонина Никитична. «Пройдем в полицейскую часть, составит протокол, и все. Никто не может нас заставить оплачивать счет». «Три. Кто ж так револьвер носит?» С насмешкой обратился я к усачам-полицаям. «На правом-то боку. Эх, вы, неучи, даже защитить себя не сможете». 4. «За оскорбление при исполнении будет уже иной протокол», — взвился частный пристав Тверской части. «Позвольте», — заспорил доктор, — «в чем вы углядели оскорбление?» «Совет бывалого человека. Видим, какой он бывал и кулаками махать. Следуйте за нами, в управлении участка разберемся». Темный, неприлично для присутственного места облезлый коридор, а на черной скамье, на скамье подсудимых, выводил я хрипло в спину дежурного по участку городового, сопровождавшего меня в камеру. Моя личная смесь рябины на коньяке все никак не желала меня отпускать. «Куда его?» — спросил надзирающий за камерами. «К политическим, к уголовникам, этот из ОМОНа». «А, тогда понятно», — беззлобно усмехнулся полицай. «Есть ему компания подходящая. Меня вежливо пригласили зайти в комнату с зарешетчатым окном, в которой меня поджидала самая странная, самая неожиданная группа сидельцев. Все молодые, как на подбор, с бритыми затылками и в красных фраках, с пьяными сытыми мордами, и половина, мокрые, от всех разило винищем за версту». Дверь за спиной с лязгом захлопнулась. Провернулся ключ в замке. Два десятка сонных глаз скрестились на моей тушке, или попытались скреститься. У многих глаза сами собой закрывались или разъезжались в стороны. «Вечер в хату, братва!» — рявкнул я с порога и покачнулся. Красные фраки отпрянули. Настороженности в их взглядах явно прибавилось. «Вроде, ночь на дворе», — робко уточнил самый трезвый и сухой. «Кто старший?» — продолжал я нарываться. Молчание. «Почему в хате такая вонь?» Тревожное безмолвие. «По какой статье чалимся?» Гробовая тишина. «Так и будем в молчанку играть», — разозлился я и двинулся на молодежь, сжав кулаки. «Вы, простите, уголовник?» — подобострастно спросил тот, кто первым заговорил. «С чего такие выводы, робкий?» «Ну, вы так зашли, как к себе домой, и этот шрам у вас на шее». Я потрогал горло. Воротник исчез, похоже, вместе с галстуком. «Когда?» — в упор не помню. «Что дальше?» «А дальше, дорогие радиослушатели, начинается концерт по заявкам. Фильм «Джентльмены удачи мне в помощь», сцена в тюрьме, в роли доцента, артист больших и малых театров Вася Девяткин. Раздеваться по пояс или нет? Так и не решившись на сцену стриптиза, я, качаясь, миновав расступившиеся красные фраки, двинулся к нарам. Планировал козырно рассесться по-турецки и начать допрос. Но позвольте, вдруг вскинулся самый свежий и физкультурно одаренный, на вид вчерашний гимназист. Его я сразу окрестил про себя бодрым и отоварил коротким тычком в районе печени. Юнец сложился пополам, все захохотали. «Конченые дебилы», — заключил я, — «таких и обижать грех. Я бы вам не советовал тут садиться», — верно определил избранное мной направление, прозванное мною робким. «Вши и клопы. Что ж, я не гордый. Доцент отменяется, включаем мальчиша-плохиша в школьном туалете. Могу и на подоконнике посидеть». Взгромоздился, болтая в воздухе ногами, сурово оглядел бритые затылки. «Повторяю вопрос, по какой статье сидим?» Переборщили с дебоширством, скромно потупя взор, объяснил мне робкий. «Вы», — не поверил я, — неожиданно все оживились и наперебой начали повествование о своих приключениях, словно задавшись целью убедить меня в том, что они, парни ого-го. Из их сумбурного рассказа сложилась нечеткая картина загула молодых повес, не знающих, куда девать деньги. Начали не то неделю назад, не то позавчера. Как-то попали в Яр, откуда-то вспомнилась фраза «в Яр не едут, в Яр попадают». Там зависли надолго. Придумали себе развлечение — поливать из окна мостовую самым дорогим вином. Долго так развлекались, заодно облив и друг друга. Перешли на рояль, решили из него сделать аквариум, залив до краев шампанским. только с живой рыбой вышла накладка. В ресторане ее, как назло, не оказалось. Закончились живые осетры, стерлить и карпы, не успели подвести. Попробовали заменить их на сардинки, вытряхивая их из коробок, не впечатлило. Хотелось, чтобы рыба била хвостами, а того, кого она пометила бы первым. Решено было короновать как морского царя, а рыбы нет. Тут кто-то не кстати вспомнил про сад-аквариум, принадлежавший все тому же Шарлю Амону. Показания расходились в отношении того, кто виноват и что с ним сделать. Рассчитавшись с Яром, двинули на лихачах в центр. Как проникли далеко за полночь на территорию сада, никто не помнил. Не хватало и важных деталей в повествовании о попытке штурма беседки с аквариумом и битве с ночными сторожами. Видимо, мальчиков именно тогда и накрыло. Они зачем-то начали носиться по ночным тропинкам, и чем больше прибегало на шум городовых, тем им становилось веселее. В общем, всех как-то переловили и доставили в управление участка. Запихнули в камеру до утра. «Вот увидите», — уверял меня робкий, — «утром примчится сам месье Амон и будет долго извиняться. Ему с нами сориться не с руки. И много ль просадили за день, и за ночь, за две ночи. Черт его знает». Я внимательно, мне так показалось, вгляделся в окружающие лица. Не орлы. Как-то мне сложно было представить, что вот из этих мажорчиков вырастут будущие поручики Голицыны и корнеты Оболенские. Налейте вина, еще куда ни шло. Насчет раздайте патроны, это точно не про них. Черт возьми, ведь из-за таких пшутов и будут красные рвать белых. Но я им не нянька. Неожиданно мои мысли круто изменили свой курс. В бурлящем потоке хаотичных мыслей проскочила одна, которая показалась мне перспективной. Не вас ли, буйны молодцы, прозвали совраськами без узды, нас, восторженно завопила камера. Да, мальчуганы, с развлечениями у вас явный напряг, нету настоящего размаха, нету праздника для души. Возмущенный гул стал мне ответом, но кое у кого замелькал в глазах разгорающийся огонек надежды, у робкого и бодрого, точно, у других, со скрипом. А ну цыц, золотая рота, пять чай я вас научу свободу любить, выпить еще есть? Десяток рук тут же протянул в мою сторону разнокалиберный набор серебряных фляжек. Я алчно осмотрел сию выдающуюся коллекцию, выбрал ту, что побольше, приложился. Опять коньяк. Ну что тут поделать, ладно, салаги, слушай сюда. У меня вопрос, кто из вас мотался по пассажам в обнимку с ведром спирта, а, молчите, ну-ну, я вот с утра прогулялся, для разминки, но это все цветочки, научи, батька, как правильно жить. Грохнула камера, больше всех усердствовали робкие и бодрые, жавшиеся поближе ко мне и сцепившиеся вместе как шерочка с машерочкой. Научить, я задумался, в голове замелькали кадры из просмотренных молодежных комедий. Это не то, это не поймут, это технически неосуществимо, а вот это в тему, и это. Начнем с песни, господа арестанты, с самой правильной песни всех времен и народов настоящих русских кутил. Она называется «Моя бабушка курит трубку». Запоминайте слова и мотивчик, недоросли. Погнали. Один чек-лист, это пожелание кухни к залу, какой продукт чаще предлагать посетителям. До революции, если верить воспоминаниям официантов, переизбыток той же осетрины в закупке встречался сплошь и рядом. И, понятно, осетрина была второй свежести. Два смирновская настойка неженская производилась исключительно из рябины из села Невежино Владимирской области. Убрав две буквы, Смирнов спрятал в название источник поставки эксклюзивного сырья. Махинации с продукцией от Дюпре описаны В. А. Гилеровским, дядей Гилием, в его книге «Москва и москвичи». Три. В российском законодательстве не было статьи за уклонение от уплаты ресторанного счета. Рестораторы постоянно жаловались и даже подали в 1906 г. специальную петицию в городскую думу с требованием защитить их бизнес от уклонистов. 4. Российская полиция перевесила револьвер на левый бок лишь в 1914 г., когда в ее ряды начали вливаться обстрелянные на фронте офицеры. 5. Вася по незнанию употребил выражение, означавшее в начале 20 века совсем другое. Золотой ротой называлось воровское сообщество и профессиональные нищие, золотородцы, но совраски поняли его правильно. Глава 5. Когда сам черт не брат, частного пристава при Чистинской полицейской части все откровенно достало. Он устало и монотонно диктовал, а я, высунув от усердия язык, послушно царапал самопиской бумагу. В управлении московской сыскной полиции, я, ниже подписавшийся, даю настоящую подписку в том, что мне объявлено, что я занесен на контроль в число лиц, замеченных в непристойном поведении на улице, и что лица, производящие безобразие на улицах, высылаются из столицы в административном порядке. Записали, теперь следующее добавьте. Ввиду сего обязуюсь впредь вести себя чинно, ничем не нарушая течение уличной жизни. Отчего вы с ошибками пишете? В конце слова ниже подписавшийся следовало использовать и десятиричную. Я, как свободная личность, отвергаю яти, еры и десятиричные и. В печенках у меня сидят эти свободные личности. Дайте мне волю, я бы вас всех таких свободных на месяц в крепость отправил. Вы разве сами не видите, что вокруг творится? Я повесил буйную головушку, послушно изобразив раскаяние. Изобразив, как бы не так, мне и вправду стало очень стыдно. Какой-то сюр, и я в его центре. Знал бы пристав про все мои подвиги последних трех дней, подпиской бы не отделался. Вот спрашивается, чего меня, как Остапа, понесло, что кому хотел доказать. В бешеном марафоне учиненных бритыми затылками безобразий, в котором я играл первую скрипку, не было никакого смысла, кроме одного. Возможно, мне требовалось встряхнуться, примирить самого себя с происходящим и с тем, что вот-вот случится. Что ты врешь себе-то, Вася? Внутренний судья был беспощаден. Просто признайся, что загулял, загудел, слетел с катушек, или я поддался общей атмосфере, это же какая-то занемога вокруг, всеобщее помешательство, буря, пусть сильнее грянет буря, ага, грянет, ожидайте, на простор речной волны не выплывали, а выносились с диким ревом моторные лодки, Васьки-девятки на челны размером в 29 футов, бензиновые четырехтактные лестницы завывали на повышенных оборотах, три длинные лодки, способные вместить 12-15 человек, неслись вперед, в сторону Воробьевых гор, практически пустыми. Стартовала первая на Москва-реке скоростная гонка на воде без применения мускульной силы. Лучи солнца рассыпали бриллиантовые брызги на расходящихся в стороны волнах. Ветер трепал флаги московского яхт-клуба на корме, бил в лицо участникам гонки, безуспешно пытаясь выгнать хмель из пьяных голов или затолкать обратно в разъявленные глотки восторженный рев. Банда соврасок без узды, потеряв за три дня несколько бойцов, продолжала свой забег без чинств имени Дениса Давыдова, организованный мною, вашим непокорным слугой. Конечно, назвать челны моими было полным враньем. Лодки принадлежали московскому императорскому яхт-клубу. Даже в организации гонки главная роль принадлежала не мне, я лишь подал идею, а спорту и алкоголю. Василий Николаевич Шустов, конькобежец, яхтсмен и один из владельцев виноводочного торгового дома, оказался страстным фанатом моторок. С ним договорились быстро, после того, как банда соврасок изрядно опустошила запасы буфета яхт-клуба на Болотном острове. Шустовский цагнац, зубровка, спотыкач, запеканка, ерофеич, рижский бальзам, мандариновая, весь ассортимент недолго продержался перед нашим нашествием. Переговоры в кирпичном доме на самой стрелке проходили, как принято писать в газетах, в теплой и дружественной обстановке. Бокалы звенели, раздурачившиеся совраски то и дело принимались петь наш гимн «Бабушка», предоставив мне уговаривать спиртового короля России нарушить устав яхт-клуба, ратовавшего за упорядочение движения на водном пространстве Москвы. «Ты пойми, тезка», — уговаривал я Шустова, — «правила для того и существуют, чтоб их нарушать». Василий Николаевич посмеивался и попивал чайк. Он хоть и торговал алкашкой, но сам ею не злоупотреблял. Как ни странно, вся семья Шустовых больше налегала не на дегустацию своей продукции, а на спорт. Старший брат, Сергей, был чемпионом по академической гребле 1892 года. Мой собеседник, трехкратный серебряный призер России по конькам, и очень азартный. На то и был расчет, сколько можно выжать из ваших лодок. Быстрота хода, задумался Шустов, верст до 12.1. Вот, если мы с тобой, Василий Николаевич, не договоримся, придется нам, как планировали изначально, нанимать тихоходы Крынкина. А это, как сам понимаешь, совсем не тот калинкор. Катера Крынкина, хозяина панорамного ресторана на Воробьевых горах, ежедневно в навигацию ходили от Болотной площади до пристани напротив Лужников. Когда я предложил совраскам организовать гонки по воде и мы добрались до стоянки водного такси, моему разочарованию не было предела. Ну какие, нафиг, гонки на мини-речных трамвайчиках под парусиновой крышей, ненужной скорости, непонимания в глазах капитанов. И тут бодрый, в миру, Сашка Белинцов, увлекавшийся конькобежным спортом до знакомства с Робким, вспомнил про Шустова, с которым неоднократно тренировался. Конечно, если мы не договоримся, блефовал я на полную катушку, придется вернуться к варианту с Крынкиным. Уж он-то мимо такой идеи не пролетит. Реклама. Это, да, Степан Васильевич своего не упустит, согласился со мной Шустов и внезапно сдался. Эх, с вами не видать мне звания командора клуба. 7 бед, 1 ответ, рискнем. Но за штурвал я вас не пущу, и в мыслях не было, только на борт. Какой там штурвал, знал бы Василий Николаевич про наши похождения за прошедшие 3 дня, он бы и разговаривать со мной не стал. В первый день по выходу из крытки местного значения, меня таинственным образом, сиречь за немалую взятку, отпустили вместе с золотой молодежью, мы проспали до вечера в шикарной квартире Робкого, на Тверской, а потом начали забег бесчинств, в Черне согласовав его программу и единогласно избрав меня командором, а прославленного гусара-поэта святым покровителем. Сперва отправились ужинать в Прагу, оккупировав большую угловую террасу на 3-м этаже, еще не накрытую известным всей Москве куполом, но уже усеянную колоннами. Совраски порывались затеять свои обычные игры, но я был неумолим. Рано охлаждал их пыл командор в моем лице, но потом сжалился. У монументального ресторанного швейцара, облаченного в сияющую золотом пелерину и треуголку с перьями, были приобретены американские предохранители из рыбьего пузыря, специально для мужчин, по 2-5 за штуку. Их наполняли шампанским и метали с террасы на Арбатскую площадь, норовя зацепить городового. Тот заливался в свой свисток и грозил нам кулаком. Водные бомбы взрывались, приводя соврасок в неимоверный восторг. Чтобы городовой не лопнул от злости, в перерывах между полетами надутых презервативов на мостовую сыпались золотые червонцы. «Это революция!» – вопил Робкий, и все порывался поведать мне, как он пытался год назад примкнуть к группе эсеров-подпольщиков. «Куражьтесь, куражьтесь, великовозрастные детишки, то ли еще будет!» – веселился я в душе, энергично накачиваясь Елисеевской Мадерой. Вечер, вернее, глубокую ночь, мы завершили в Комаровке, в извозчичьей чайной у Петровских ворот, где торговали из-под полы не монополькой, а гомыркой, то есть разведенным спиртом. Его и подавали в липких пузатых чайниках. Махорочный дым, матерная брань, вонь от смазанных сапог лихачей, скрип механического оркестриона и эстетствующие начинающие литераторы, разглагольствующие о новых культурных тенденциях. Я притащил туда своих соврасок для контраста. После ухи на шампанском, филеники с крокетами, судака бордлис, помдемеранш в фешенебельной Праге, жареные в раскаленном фритюре пирожки размером с мизинчик под разбодяженную спиртяжку, самое то. Молодежь прониклась и клятвенно пообещала продолжить традицию. Вопрос был лишь в том, вспомнит ли кто-нибудь о своем обещании после того, как мы надрались в Зюзю. Ведь мы так и не смогли сообразить, когда очнулись далеко после полудня, откуда в квартире Робкого оказалось столько неизвестно откуда взявшейся мебели. Ею были заставлены все комнаты, и многие предметы уже были использованы по прямому назначению. «Наверное, мы решили, что нам не хватает спальных мест», — предположил Робкий, с недоумением разглядывая что-то из мебельного магазина. «Тебя как звать, Робкий?» «Ростислав я, Мудров. Я с Аки в Москву приехал», — зачем-то уточнил этот Митрофанушка, не оправдавший посыла, заложенного в фамильное прозвание. «Чем папаша занимается?» «Купец 2 и краткая гильдия. Торгует всем понемногу. Ну, тогда считай, что ты приобрел торговые образцы для расширения семейного бизнеса. Черт с ними, с мебелями. У тебя карты есть?» «Конечно. В соседней комнате спит парочка самых слабых. Их потребно наказать. Сделаем так». Бодрый, он же Белинцов, открыл глаза, но вокруг была кромешная тьма. Разбудили его, как ни странно, громкие голоса картежников, с азартом резавшихся в преферанс. 7 пик, раздалось чуть ли не над ухом юнца. «Кто не вистует, тот не пьет шампанского». Вист. Саша узнал этот голос. «Командор, его хрипотцу ни с чем не спутать. Но почему я ничего не вижу? Как можно играть в карты в такой темени?» Бодрый почувствовал, как по телу побежали мурашки. «А-а-а-а!» завопил он, что есть мочи. «Ты чего орешь?» — спросил я строго. «Не видишь, что ли, у нас игра на интерес, а не на щелбаны?» «В том-то и дело», — попытался объяснить Белинцов рыдающим шепотом. «Я действительно ничего не вижу. Я ослеп, Робкий. Открой шторы». Этот многомудрый гимназист так ничего и не понял. Солнечный свет ворвался в комнату внезапно, заставив Бодрого зажмурить глаза. Осторожно приоткрыл один, следом второй. Рядом с кроватью стояли его собутыльники и весело скалились. с вами программа «Розыгрыш», — громко сообщил я честной компании. Утро следующего дня началось с очередной проделки, далеко не такой безобидной, как накануне. Разбудил меня бледный и трясущийся Белинцов. «Отстань, противный, дай поспать, там, отвянь, там белый медведь». «Что?» Я взлетел над кроватью, поняв, что прошедшая ночь не запечатлелась в памяти даже урывками. «Решили меня разыграть? Это привилегия командора, смею напомнить. Никто вас, уважаемый Василий Петрович, не разыгрывает. Сами полюбопытствуйте, только осторожно». Посмотрел, ужаснулся. В соседней комнате картина, как с конфетной обертки мишка на севере. Медведь спал, уткнув черный нос в мохнатые лапы. Рядом валялись пустые бутылки из-под венского лагеря от хомовнического завода. Противно воняло зверем и кислым духом пивных дрожжей. Что-то забрезжило в гудящей голове. Я сделал полшага в комнату и осторожно подхватил с пола целую бутылку. Ретировался, притворив створки. Открыл. Выдул бутылку в три присеста. «У нас двоих не хватает», — трагическим шепотом сообщил мне бодрый, которому бодрости, как и смелости, не хватало как манны небесной. Робкий, на месте, а также, закончив с перечислением найденных в квартире, он с надеждой уставился на меня. «То есть отсутствуют Петя и Семен?» Я почесал щеку. «И что тут такого? А вдруг их медведь задрал? Ты где-то видел человеческие скальпы, оторванные руки или, на худой конец, лужи крови?» Белинцова тут же вырвало. «Хорошо, хоть не испачкал комнатную обстановку, а воспользовался вазой кузнецовского фарфора. Эстет, ёксель-моксель, вы чего шумите?» Нарисовались из соседней комнаты робкие и еще парочка соврасок. «Не из той, где дрых медведь, а из другой. У нас проблема. Пропали Петя и Семен», — индифферентно известил я свою банду. «Нашли проблему. Мы же их вчера в Питер на поезде отправили. В дупель пьяных. Обоих. Жениться? Почему жениться? На охоту. В Африку». Я сообразил, что со мной сыграл злую шутку киноштамп. Хотя, стопроц, и отправка в Питер, и медведь в соседней комнате – это все мои подражания будущим комедиям. Ага, вместо мальчишника в Вегасе мы сняли вчера очередную серию московского озорного гуляки. Но при чем тут охота? Или эти гады решили теперь меня разыграть? Так, боец золотой роты робкий, доложите обстановку по порядку. Что вчера было, командор? Действовали строго в соответствии с вашими указаниями. Когда Петя и Семен пали в борьбе с Бахусом, мы отвезли их на вокзал и погрузили в спальный вагон. Вы предложили вложить им в карман записку, что они кровью поклялись отправиться на сафари и привезти нам львиные шкуры. Вопрос лишь в том, продолжат ли они свое путешествие. Далее вы заявили, что остальным не по-товарищески уклоняться от охоты. И тогда мы отправились в зоосад, и зоопарк тоже я, так и хотелось мне закричать. Взмахом руки прервал доклад подозрительно свежего мудрого и начал одеваться. Из карманов посыпались пачки денег. А это откуда? Так я же и докладываю. Мы поехали в зоосад на Пресне. Выбрали клетку с белым медведем. Вы предложили на спор, что войдете в клетку и выведете зверя. Все поставили против вас, уж простите. Кто же знал, что вы так элегантно решите проблему? И как я ее решил? Местами приободрился я, а местами сам от себя прифигел. Северный медведь – самый свирепый хищник, а вовсе не ласковый мишка с балалайкой. С помощью венского пива, вам, наверное, смотритель подсказал. В общем, вы вошли в клетку к медведю, выпили с ним пол ящика хомовнического, а потом мы пошли гулять по городу с медведем. А как же-с, вы нам заявили, что нужно уважить предрассудки иностранцев. Мол, в Европах считают, что в Москве медведи спокойно разгуливают по улицам. Куда только полиция смотрела, и смотрителя мы подкупили, а полиция разбегалась и пряталась в подворотнях. Понятно, нужно завязывать со столь активным отдыхом. Переходим к водным процедурам. Так мы и оказались в московском императорском яхт-клубе, оставив медведя досыпать в квартире робкого. В гонках, когда вы не член команды, главное не победа, а участие и чествование победителя. Выигравший экипаж был облит шампанским, которое я специально энергично потряс, и упоен до положения рис все в том же клубе, благо, что шустрый Шустов срочно подтянул алкогольный припас в местный буфет. Когда закончился свежий подвоз, мы решили немного проветриться и пройтись по бульварам. Капитан-победитель Евстратыч, размазывая счастливые сопли от долбанувшего в нос удельного вина Абрау-Дюрса, вызвался нас перевести на другой берег, чтобы нам не пришлось бить ноги, выбираясь со стрелки на Пречистенку. Сказано, сделано. Переправа прошла без потерь, невзирая на острую алкогольную интоксикацию у шкипера. Распрощавшись с ним как с лучшим другом, мы двинулись с песнями в сторону бульвара. Оттуда звучали звуки духового оркестра и людской гомон, прерываемые истеричными криками. На Пречистенском бульваре кое-какие несознательные личности пытались устроить импровизированный митинг. Парнишка в отглаженном студенческом мундирчике, обнявшись с фонарным столбом, выкрикивал в прогуливающуюся чистую публику революционные лозунги. Как ни странно, его кое-кто слушал, но большая часть стекалась к тому месту, где выступал военный оркестр. Гремели литавры, красные от натуги трубачи, надувая щеки, выдували медь. Капельмейстер в парадном офицерском мундире размахивал руками в белых перчатках, а хор певчих из 30 солдат исполнял энергичную заводную песню. «Ой-ра, ой-ра-ра, люблю Ваню молодца! Ой-ра, ой-ра-ра, любит Ванечка меня!» Мне послышалось что-то знакомое в мелодии этой польки, но неистовое «ура» слушателей сбило меня с мысли. Или виной тому был все тот же шустовский цагнац. Капельмейстер развернулся к толпе, прижал руку к сердцу. «Еще, еще, бис, ура!» Не утихали бульварные фланеры и фланерши. Наша компания протолкалась в первые ряды. Оркестр снова. «Ой-ра, ой-ра, перестань ты, соловейка, у садочки щебетать. Меня бабушка учила польку «Ой-ру» танцевать. Не то вы, братцы, поете». Заорал я, что есть мочи, пытаясь перекричать всеобщие «Ур-ра-а». Когда смолк хор, «Что же, по-вашему, нам следует исполнять?» Вежливо поинтересовался у меня капельмейстер, слегка морщась от того, что некий пьяный господин мешает ему наслаждаться всеобщим восторгом. «Ойса, ты ойса, ты меня не бойся!» Твердо и глядя прямо в глаза офицеру, ответил я. «Казачью плясовую, здесь, в Москве казаков не жалуют. Да и оркестр почти не нужен, только хор, барабаны и хлопки от публики. Слабаки, неужто революционеров испугались? Почтеннейший, вы разговариваете с офицером русской императорской армии, так докажите, ваш брать!» Окликнули капельмейстера солдаты-хористы. «Песни ведь похожи, правда, только за чином, а по смыслу-то ойся, куда более к лицу военному человеку. А хлопки?» Уже сдаваясь, уточнил офицер. «Хлопки, будут», заверил я и бросился к своей банде соврасок инструктировать. «Арай-дарай-да, арай-дарай-да, арай-дарай-да, арай-да», весело затянул хор. Мы подхватили, отбивая ритм ладонями. Кое-кто из толпы, не разобравшись, нас поддержал. Нашлись знатоки, кому казачья лезгинка оказалась знакома, и они попытались освистать оркестр. Я громко крикнул: «Кому не по нраву, в морду получит». Главный запевала хора чистым звонким голосом повел, а хор подхватил с третьей строки. На горе стоял казак, он Богу молился, за Россию, за царя низко поклонился. «Ойса, ты ойса, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Не знаю, что на меня вдруг нашло. Я выхватил из рук робкого трость с модерновым набалдашником, с которой тот не расставался, сунув ему вместо нее сверток с выигранными деньгами. Вступил на свободный пятачок перед небольшой сценой, занятой оркестром. Положил трость на плечо, удерживая ее кончиками пальцев, как шашку, и пошел по кругу, медленно перебирая ногами с практически закрытыми глазами. Я начал танцевать, как когда-то танцевал мой дед, а до этого его отец и, наверное, мой прапрадед. Клоун, могли бы подумать зрители, у которого вместо шашки тросточка, на ногах ботинки, а не мягкие сапоги без каблука и на голове не папаха, а соломенное канотье. Нет, ошибочка вышла, господа хорошие. Это не Вася Девяткин степенно двигался, гордо выпрямив спину и выпятив подбородок, постепенно ускоряясь, а все ушедшие поколения хаперских казаков. Откуда-то во мне родилась странная легкость и понимание, как перебирать руками и вращать кистями, чтобы трость закрутила передо мной сложные восьмерки. Или как, уперев трость в землю и навалившись на нее обеими руками, выделывать вокруг нее сложные коленца. Я ничего не видел вокруг себя, не слышал рева толпы, зато в ушах гремел четкий ритм, выбиваемый ладонями и барабаном. И я растворился в этом безудержном ритме, лишь позволяя себе время от времени выкрикнуть «Ойса», хотя так не принято танцующему. Музыка, песня, все оборвалось внезапно, неожиданно. Я застыл, тяжело переводя дух. «Люба!» Вдруг раздался громкий казачий клич откуда-то с проезжей части. Моя голова развернулась сама собой. Ко мне шагала группа казаков, распугивая случайных зевак. Их лошади остались около ограды бульвара под присмотром самого молодого. Он тянул шею, не обращая внимания на то, как кони принялись нагло обрывать зубами листья с бульварных кленов. «Люба!» — снова крикнул казак с погонами младшего урядника. «А с шашкой могишь?» «Могу!» — кивнул я на пьяном кураже, а про себя добавил. «Если уши уцелеют, только шашки у тебя нема!» — хмыкнул унтер и развернулся к оркестру. «Солдатики, братики, повторите, уважьте тех, кто на полях Маньчжурии с вами кровь проливал. Давай, давай!» — завопили мои совраски, и публика их поддержала. Капельмейстер выкобениваться не стал, вальяжно махнул рукой в белой перчатке. «Арайда-райда, арайда-райда, арайда-райда, арайда!» Казак постукивал в такт подошвой своего ичига, поджидая момента, когда вступить. Шашка уже лежала у него на плече. Вот он сделал первый шаг, поймал ритм. Под шаг вперед, назад, еще, на носочках, переворот. И, эх, закрутилась шашка, затанцевала. Да так легко, будто не полоска опасной стали, а веревочка замелькала, как привязанная, вокруг казацкого тела, над высокой папахой на глазах остолбеневших зрителей. Я до боли отбивал ритм ладонями или принимался свистеть в два пальца. «Товарищ, товарищ!» — схватил меня за плечо какой-то студент из тех, кто раньше пытался толкать речь с фонарного столба. «Вас казаки слушают, открыв рот. Договоритесь с ними, чтобы они нас, эздыков, поддержали. А ну!» «Пошел отсюда!» — сердито закричал на него внезапно вынырнувший из толпы городовой в белом парадном мундире. «Не мешай людям отдыхать, революционер хренов! Ох, зря мне попался на глаза полицай! Ох, зря!» Мой взгляд был прикован к его шашке на левом боку. Сам себе не веря, я протянул руку к селедке. «Дай! Вы что, господин? Как же сможно табельное? Дай!» — зарычал я, теряя контроль. «Не положено!» Городовой засвистел пронзительно в свисток, одновременно отталкивая мою руку, вцепившуюся в эфес. Все вокруг шарахнулись в стороны. Прибежали еще полицаи. Скрутили мне руки и потащили в участок в штатный переулок. За нами ломанулась толпа, мои совраски, казаки, случайные прохожие. Шум нарастал, свистков прибавилось. Только не хватало, чтоб из-за меня в Москве началось вооруженное восстание. «Пронеси, Господи, не допусти!» Молился я всю дорогу до Пречистенского полицейского дома. «Итак, вы предупреждены о последствиях повторного причинения безобразий», втолковывал мне частный пристав после недолгого разбирательства и оформления моей подписки. «Я осознал, господин офицер, больше не повторится», повинился я искренне. «Чтоб вы знали, если бы казаки за вас не вступились, простым протоколом вы бы не отделались. Но сейчас не то время, чтобы полиция ссорится с казаками. Грядут серьезные беспорядки, на фоне которых ваши уличные проделки покажутся детскими шалостями. Да я же не нарочно, просто хотел показать, как с шашкой танцевать. Клянусь, ноги моей больше не будет на бульваре. Все вы так говорите в полицейской части», вздохнул пристав. «Ладно, на этом закончим. Осталась лишь маленькая формальность. Назовите мне людей из числа благонамеренных домовладельцев, кто сможет подтвердить вашу личность. Без этого, коли у вас паспорта нету, я вас отпустить не могу. Просто назвать», с надеждой на благоприятный исход уточнил я. «Конечно, нет. Далее вы в сопровождении двух городовых проследуете к этим лицам, а уж только потом, когда все формальности будут соблюдены, будете свободны. Вот это и называется, поплавали на моторных лодочках. Один, честно признаться, не впечатляющая скорость для того времени. В международных гонках по воде Хармсворт-Хтропхы, проводимых с 1903 года, рекорд, правда, незасчитанный из-за формального протеста, установили французы в 1904 года, 42.63 км. В 1905 года лорд Монтегю победил со скоростью 15.48 миль в час. Глава 6. Сделка с самолюбием. Любой правильный полицейский дом должен иметь несколько входов-выходов. Мало его спрятать за глухим забором. Нужно оставить и лазейки, чтобы шпики в штатском могли по-тихому покинуть место работы или, коль возникнет нужда, незаметно доставить отпустить подозреваемого. Наверное, есть и другие резоны, но откуда мне на самом деле знать все подробности сыскной работы, все нюансы и сложности, с которыми сталкиваются фараоны, например, с такими, которые возникли из-за моей особы. Перед крепкими воротами полицейского дома бесновалась толпа, требуя моего освобождения. Ну и как доставить меня в сопровождении городовых во Всеволожский переулок, в котором, с моих слов, проживали достойные жители столицы, способные замолвить за меня словечко. Частный пристав, недолго думая, приказал вывести меня крысиными тропами. «Куда катится мир?» – горестно причитал он, передавая меня двум городовым. «Мог ли я когда-то подумать, что горожане станут препятствовать мне исполнять свой долг, что в моих сотрудников начнут стрелять средь бела дня из проезжающих мимо пролеток, что вот из-за такого буяна, как этот», — кивнул он подбородком в мою сторону, «мне придется успокаивать казаков, опору трона. Зарубите себе на носу, господин Девяткин, если вашу личность не подтвердят, принудительно отправлю из столицы к месту проживания, и получите полный запрет на ее посещение. Ха! Куда ж ты меня, полицай, отправишь в Урюпинск, в 21 век? Я согласен, отправляй. Эх, мечты, мечты. Явился, не запылился. Принялся сердито отчитывать меня с порога Никита Чекушкин, почтенный провизор. Тонечка третий день места себе не находит. Где Вася? Что с Васей? Давайте искать его в анатомических театрах. Я корчил страшные рожи, двигал челюстью, посылая аптекарю многозначительные сигналы, что нужно любыми путями избавиться от доставивших меня на всеволожский городовых. Слава богу, прибежавшая на шум Антонина Никитична оказалась посообразительнее. Кинувшись мне на шею и всего расцеловав, набросилась на полицаев с упреками. Как посмели столь много дней удерживать такого славного человека, как Вася Девяткин? Ничего мы его не удерживали, смущенно забормотали городовые. Буянил ваш Вася на бульварах, и вида на жительство не предоставил. Вот мы его и привели. «Стало быть, удостовериться. Узнаете сего господина?» Вопрос был, конечно, выдающимся в своей тупости и с хитринкой. Одно слово. Полицейский вопрос. М.М. Плехова все тут же поняла. «Конечно, узнаю. Вот вам, служивые, по рублю за хлопоты. Благодарствуем. Однако ж снова вопрос. Зарегистрировали ли вы этого господина по всей форме? Ой, да будет вам. Приехал человек на день в Москву отчитаться по работе. Он, знаете ли, агрономом в нашем имении под Липецком работает.